Потомки строителей пирамид бунтуют. Местные рабочие кричали и, взволнованно жестикулируя, столпились вокруг своего бригадира. Райс Ахмед Гургар поднял руку, призывая их к порядку, но отдельные феллахи продолжали галдеть. «Тихо!» — сердито закричал Ахмед. «Наш начальник, чьи доброта и мудрость восхваляются во всех частях света, согласился выплачивать вам последние 14 дней двойную плату. Кто теперь еще недоволен, скажите, чтобы я покарал его пинком ноги за такую неблагодарность». Долговязый араб протиснулся вперед. Свое полосатое, красное с желтым одеяние он приподнял, словно фартук. Широко открыв кривой рот, он закричал: «Как ты думаешь, сколько корзин со щебнем я могу утащить в своем подоле, если, кроме того, несу еще груз и на голове? Или наш добрый и мудрый начальник хочет, чтобы мы еще зажали по корзине под правой и левой рукой?» Сосед долговязого кричал: «Я буду работать, пока не свалюсь от усталости, но за 14 дней даже волшебник не сможет убрать столько щебня, сколько навалено перед гробницей Рамсеса VI». Ахмед Гургар хотел уже крепко выругаться и набрал воздуха для резкого ответа, но перед ним появился Картер. «Друзья!» — крикнул он голосом, заставившим прислушаться взволнованных феллахов. «Я знаю, что невозможно вынести за 2 недели гору щебня, которая так велика, как высочайшая пирамида в Гизе. Но разве вы не потомки тех людей, которые возвели эти необыкновенные сооружения? Неужели вы хотите выставить себя на посмешище всех народов, когда они спросят меня: это действительно знаменитые землекопы долины царей, которые убрали в прошлом году целую гору щебня? Что же случилось с ними теперь, что они потеряли мужество перед этим крошечным холмиком? Тогда мне придется закрыть свое лицо и сказать печально: да, это правнуки величайших строителей в мире, но они утратили свою силу, ибо предпочитают валяться в тени, изнывая от лени». Тут Картер повернулся к бригадирам. «Райс Хусейн, Гад Хассан, Абделат Ахмед, Хассан Ават и ты, Райс Ахмед Гургар, вы лучшие и достойнейшие потомки владык долины Нила. Скажите мне, хотите ли вы показать миру, что можете совершить чудо? Отошлите этих уставших старых дядюшек и дедушек домой и велите им вернуться через 14 дней. Тогда они увидят, что в состоянии сделать энергичные мужчины. Вставайте, друзья мои, я сам возьмусь за лопату и буду вашим бригадиром». Он собрался было уже приступить к работе, когда к нему подбежал феллах. Умоляюще подняв руки, он крикнул: «Прошу тебя, господин, не стыди нас, мы будем копать день и ночь». Вслед за ним ринулись рабочие, другие, причем в первую очередь те, которые только что кричали громче всех. Они превзошли себя, восхваляя свою силу, свою необыкновенную выносливость и неукротимое желание помогать господину. Тот же длинный араб с перекошенным ртом обернул свое красно-желтое одеяние вокруг головы и вопил: «Пусть Аллах накажет меня палкой! Как мог я забыть, что мои предки строили пирамиды? Действительно, я последний потомок великого камнереза Абдель-Шаман бен Абдулла, который 1000 лет назад построил большую мечеть в Александрии. О, позор мне, позор! И тут же он стал умолять Хассана Авада. Поговори с господином, мой дорогой друг. Попроси его, чтобы он простил меня недостойного. Скажи ему, что я буду таскать по 3 корзины. Но только пусть он не отсылает меня домой, или я утоплюсь в нильской тине. Картер наклонился, как будто искал что-то в земле. Иначе он не мог дальше скрывать свой смех. Ахмед Гургар дернул его за рукав, он поднял голову. «Ты — величайший оратор всех времен, господин», — прошептал Ахмед. «Ты умеешь выражаться на нашем языке, как ученик великого пророка? Я думал, что лопну от смеха, когда ты сказал, что здесь холм щебня был размером с самую высокую пирамиду. Но одно меня смутило. Ты действительно хотел один с бригадирами приступить к работе? Мое сердце задрожало от страха, когда я подумал, что ты говоришь серьезно».